учение, это не осуждение, это желание спасти их душу, это желание исправить их, это исполнение заповеди Господней. Господь велит: когда согрешит против тебя брат твой, не трезвонь о грехе его, не обличай перед всеми, начни с обличения его наедине. Пойди с ним в отдельную комнату, поговори с братом своим и обличи его. Если послушает он тебя, приобрел ты брата своего. Не только спасешь и исправишь ты его, но и приобретешь его сердце. Если не послушает он тебя, возьми с собой двоих-троих свидетелей. Не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, да будет тебе как язычник и мытарь. Отвергни его как язычника и мытаря, совсем отвергни. Видите, можно судить о грехах ближних своих различно: строгою мерою мерить, осуждать со злобою и раздражением, можно с любовью и кротостью обличать. Вот почему Господь Иисус Христос продолжил речь свою: «Каким судом судите, таким будете судимы. Кто где будет судить? Он сам на страшном суде. Если поступать будем, как Господь указывает, то и Господь на суде своем этой же мерой будет мерить нам, мерою милосердия, любви и прощения. Если мы с кротостью и тихостью обличаем согрешающих, то и Господь с кротостью и прощением отнесется к грехам нашим. А если мерою недоброй и злорадной мерим мы грехи братьев наших, трезвоним о грехах их, то получим тяжкое и строгое воздаяние от Господа Иисуса Христа, когда будет Он нас судить. Первая и важнейшая обязанность наша – видеть и замечать бревно в собственном глазу, видеть и судить собственные грехи. А в отношении соринки в глазу брата своего должны мы быть долготерпеливы. Тогда долготерпелив будет к нам Господь Иисус Христос в день страшного суда. На слова «без меня не можете делать ничего». 11 февраля 1947 года. Господь Иисус Христос сказал ученикам Своим, что уже приблизился предающий Его, что Сын Человеческий предается в руки грешников на смерть,